Это был никто иной, как Лу Фан. Значит, вы те люди, что сорвали со стены наше объявление? Поднявшись с кресла, спросил он. Они, его гости, были дасцами. Чуть полноватое лицо мужчины было красным, выпирающий вперед лоб, честные глаза и прямая спина. Сопровождавшая его девушка была на редкость красивой. Чуть выпуклые глаза делали ее взгляд невинным и чистым. Она была похожа на молодую мисс из богатой семьи, ради шалости нарядившуюся в даосскую одежду. Так и есть. Позвольте представиться, дасец Янь Кай. Даосское имя – Хуанин Цзы. Чуть поклонился Янь Кай. А это моя младшая сестра Дуань Жунжун. Пожалуйста, присаживайтесь, махнул в сторону стоящих напротив него пустых кресел Лу Фан. Когда гости расселись, служанки подали им чай и легкие закуски. Я подробно написал обо всем случившемся в объявлении. Если дасец Хуанин Цзы хочет получить награду, ему придется сначала встретиться с моим сыном Лушином. Он занимается оценкой кандидатов, мягко сказал Лу Фан. И если у уважаемых дасцев на самом деле есть нужные для этого дела навыки, мы с удовольствием поручим это дело вам. Янь Кай и Дуань Жунжун согласно кивнули. Лу Фан подробно расспросил их обо всем, что счел нужным узнать, об их происхождении, возрасте, месте проживания. Янь Кай правдиво ответил на каждый его вопрос. Вскоре в зал привели еще нескольких заинтересовавшихся объявлением людей. Среди них было два монаха из храма Красного Лотоса и еще один дасец. Последним прибыл авантюрист с двумя короткими парными мечами на поясе. Его лицо было настолько миловидным, что ни у кого не возникло сомнений, что это переодетая в мужскую одежду девушка. Подождав еще немного, Лу Фан повел собравшуюся компанию в сторону тренировочного двора, где всех их уже должен был ждать Лу Шен. В поместье Лу было несколько подобных дворов, занимавших довольно большой участок земли. Их поместье, тянувшееся вдоль городской стены, занимала треть одного из самых процветающих секторов Цзюлиня. Это было неудивительно, среди главных семей города семья Лу считалась одной из самых богатых. Лу Фан привел гостей во двор Желтого Журавля. По пути они то и дело натыкались на вооруженных саблями и мечами слуг и охранников. Каждый из охранников был хорошо сложенный мускулист. С одного взгляда становилось понятно, что они прошли хорошую военную подготовку. Янь Кай с интересом смотрел по сторонам. Похоже, с семьей Лу не стоит шутить. Дуань Жунжун озадачили его слова. Разве они не обычные богачи? Как по мне, похоже на все те семьи, с которыми нам доводилось встречаться ранее. Или я что-то упускаю? Янь Кай покачал головой. Они далеко не просты. Семья Лу, похоже, большое внимание уделяет боевым искусствам. В противном случае, здесь царила бы совсем другая атмосфера. Мне кажется, у этой семьи военное прошлое. Военное прошлое, и этой семье вдруг понадобилась помощь извне, похоже, у них возникли на самом деле серьезные проблемы, покачала головой Дуань Жунжун. Пройдя еще примерно 100 шагов, они прибыли во двор Желтого Журавля. Двор Желтого Журавля располагался в непосредственной близости от арены, на которой в настоящее время тренировались охранники. Старший сын семьи Лу, Лу Шен, полулежа в удобном кресле, кутался в теплый меховой плед. В воздухе витал запах дорогих лекарств. Парень, судя по всему, пребывал не в лучшем состоянии. Янь Кай окинул юношу оценивающим взглядом. В глаза сразу же бросилась крайне истощенная ци, словно парень недавно пережил тяжелую болезнь. «Добро пожаловать в поместье семьи Лу, храбрецы!» Закашлившись, Лу Шен скрестил на груди руки. «Как видите, я сейчас нахожусь не в лучшей своей форме, поэтому не могу поприветствовать вас стоя». Господин Шен всегда был слишком учтивым, шагнув вперед, заговорил один из монахов храма Красного Лотоса, мастер истинной глубины. Семья Лу никогда не скупилась на пожертвования для храма Красного Лотоса. Теперь, когда вы попали в беду, отец-настоятель велел нам оказать вам любую посильную помощь. Благодарю вас, мастер. Пожалуйста, поблагодарите отца-настоятеля от нашего имени, улыбнулся в ответ Лу Шен. Потом вперед вышел второй дасец. Начал спрашивать о сути предстоящего дела. Лу Шен подробно ответил на все его вопросы. Внимательно слушая ответы юноши, Янь Кай с интересом продолжал его изучать. Он получил травму, когда его тело пыталось захватить иньцы. Причем, произошло это, совсем недавно, шепнул сестре Янь Кай. Глава 28. Найм, часть 2. Думаешь, в нем притаилась искомая нами сущность? Тихо спросила Дуань Жунжун. Нет, я же сказал, пыталась проникнуть, повернув голову, Янь Кай вновь посмотрел на Лушина, внимательно наблюдавшего за вышедшим вперед дасцем. «Сейчас я покажу вам настоящее мастерство». Наклонившись, мужчина быстро подхватил что-то с земли, потом разжал ладонь, показав лежащий на ней серый камень. Убедившись, что все его увидели, сжал руку в кулак. Раздался тихий хруст. Мелкая каменная пыль, просочившись сквозь щели между его пальцев, подхваченная ветром, унеслась вдаль. Все присутствующие замерли в немом восхищении. На такое не был способен ни один из мастеров Цзюлиня. Особенно восторженно на дасца смотрела переодетая в мужскую одежду девушка. Даже Янь Кай смотрел на него с уважением. Чтобы суметь в пыль раздавить камень, нужно было обладать чрезвычайно мощной внутренней силой. Никто не ожидал встретить в подобном месте такого мастера. Лушен молча смотрел на дасца, с каждым мгновением все больше хмурясь. «Что скажете, молодой господин, подходят вам мои способности?» — спросил довольный произведенным эффектом мужчина. Лушен медленно выдохнул. Его глаза стали холодными и суровыми. «Я явно слышу запах лавового камня. Неужели ты надеялся всех нас обмануть? Задержите его!» Все вокруг были шокированы. Прежде чем кто-то успел опомниться, двое мускулистых стражников, подбежав к дасцу, повалили его на землю. Мужчина изо всех сил пытался вырваться из крепких тисков мускулистых рук, вот только его сил было явно недостаточно. Как оказалось, он был самым обычным человеком. «Хозяин, что нам с ним делать? Отвезти в Ямен?» — спросил стражник, один из тех, кто прошлой ночью стал свидетелем боя хозяина с женщиной-призраком. Лушен с отвращением смотрел на дасца, барахтающегося на пыльной земле. «Нет необходимости, просто обезглавьте его. Большего он недостоин». «Нет, не надо, господин, я просто обезумел, желая заполучить такие огромные деньги. Просто сошел с ума». Услышав слова Лушина, дасец, затрясшись, начал молить о пощаде. Его лицо побледнело, на теле выступил холодный пот. «Господин, пощадите». «Слушаюсь, молодой господин». Стражники, которых ничуть не тронули мольбы о пощаде, потащили дасца прочь со двора. Недалеко от арены была устроена специальная комната для исполнения наказаний. Учитывая огромное богатство и силу семьи Лу, префект закрывал глаза, когда семья Лу по собственной инициативе казнила преступников. Янька и остальные были шокированы, когда изнутри помещения раздался раздирающий душу крик. «Что ж, господа, теперь, когда мы, наконец, разобрались с мошенником, могу ли я попросить вас продемонстрировать мне свои способности?» Лушен снова улыбался, будто ничего не произошло. Только сейчас ошеломленные кандидаты поняли, что молодой хозяин поместья Лу не настолько прост, каким кажется на первый взгляд. Из хрупкого и болезненного юноши он вмиг превратился в монстра, жестокого и решительного, с которым лучше не связываться. После минутного молчания один из кандидатов, мастер из храма Красного Лотоса, несмело вышел вперед. Руки мужчины мелко дрожали. «Я внезапно вспомнил, что в храме у меня остались незавершенные дела». Лоб монаха покрылся испариной. «Могу я уйти, молодой господин?» Молодой монах, стоящий позади него, выглядел еще хуже. Его лицо побледнело, ноги предательски тряслись. «Раз у мастера появились неотложные дела, я не смею его больше задерживать», — Лушен усмехнулся. Не причинив монахам никакого вреда, он велел служанке проводить их к выходу. В течение короткого времени отсеялось сразу три человека, но осталось еще трое: девушка с мечами, дасец Янь Кай и его прелестная спутница. «Позвольте, я буду следующий». Вперед вышла одетая в мужскую одежду девушка, вытащила из-за пояса свои мечи-близнецы. «Моя сильная сторона – цингун, техника ближнего и дальнего боя, а также выслеживание и расследование. Это будет полезно в поисках пропавших без вести. Могу я сначала узнать ваше имя, мисс?» — улыбнулся Лушен. «Чжуань Фэн». «Чжуань Фэн», — удивленно воскликнул Лушен. Девушка быстро написала пальцем на земле два слова. Только после этого он понял, что ее фамилия Чжуань. «Отлично, мисс Чжуань. Могу я узнать, как вы собираетесь продемонстрировать нам свои способности?» — с интересом посмотрел на девушку Лушен. Чжуань Фэн, усмехнувшись, присела на корточки, внимательно изучила поверхность земли, потом приложила к ней ухо, к чему-то прислушиваясь. Поднявшись, заговорила: «Молодой господин, вы со своими людьми находитесь в этом дворе не больше 4 часов. За все это время здесь побывало 2 группы охранников и несколько служанок, спешно наводивших в этом месте порядок. В течение последних двух часов здесь побывало примерно 10 человек. Причем вы, молодой господин, пришли сюда незадолго перед нами. В расположенные вдоль двора комнаты длительное время никто не заходил. Более того, это место раньше никак не использовалось, а было подготовлено непосредственно перед нашим приходом. Лу Шен изумленно уставился на девушку. Стоящие рядом с ним охранники смотрели на нее так, словно только что увидели призрака. Просто дотронувшись до земли, осмотрев ее и едва ли не обнюхав, она смогла практически в точности воссоздать картину. Мисс Чжурань Фэн, несомненно, владела удивительным даром. Признаться, я впечатлен. Несколько раз хлопнул в ладоши Лу Шен. Мисс Чжурань, неважно, как вы все это выяснили, я вас нанимаю. Ну а что насчет вас? Юноша посмотрел на пару дасцев. Волосы на голове Дуань Жунжун встали дыбом, в отличие от ее невозмутимого спутника. Несколько минут назад этот парень мило им улыбался, после чего вмиг превратился в жестокого монстра, велевшего обезглавить лжедасца. Даже если этот человек вам сейчас улыбается, как вы можете быть уверены, что в следующее мгновение он не предаст вас смерти? По мнению Дуань Жунжун, этот парень был очень опасен. Янь Кай, меж тем, спокойно шагнул вперед. Если я не ошибаюсь, уставился он на Лу Шена немигающим взглядом. Травмы господина Лу вызваны попыткой вторжения в его тело инцы. Я прав? Чем? Лу Шен непонимающе приподнял бровь. Этот человек, похоже, знал то, о чем он был ни сном, ни духом. Вам был нанесен сильный удар в живот. К счастью, инцы не успела добраться до ваших внутренностей. Однако небольшая ее часть все же проникла в ваше тело, и если вовремя от нее не избавиться, это в итоге необратимо повредит ваши янцы. Возьмите это восстанавливающее янзелье, созданное стоящим перед вами скромным дасцем. Если молодой господин смел, а я в этом уверен, он рискнет его испить и вскоре сам убедится в моей правоте. Он достал из рукава черную фарфоровую бутылочку. Одна из служанок, бережно приняв из его рук зелье, передала его Лу Шену. «Не забудьте вернуть мне бутылку после того, как выпьете», — улыбнулся Янь Кай. Откупорив пробку, Лу Шен поднес бутылочку к носу. Даже один короткий вздох заставил царящий в его теле холод испуганно отступить. После того, как охранники доставили Лу Шена в спальню, его начало очень сильно знобить. Раны на теле были мелочью, и он никак не мог понять, в чем дело. Как оказалось, все это было следствием попадания внутрь его организма энергии инцы. Ничто не помогало ему избавиться от сковавшего внутренности холода, ни теплое питье, ни одеяло, ни солнце. Посмотрев на фарфоровую бутылочку, он улыбнулся и, не раздумывая, вылил ее содержимое себе в рот. Почувствовал металлический вкус, разбавленный ароматом незнакомых трав. В желудке вспыхнул пожар. Лу Шен медленно выдохнул. Все его тело залило теплом, будто он вмиг из разгара холодной зимы переместился в объятия жаркого лета. Холод инь быстро растаял, как снег под палящими лучами солнца. «Господин дасец, вы меня удивили», — почтительно склонил голову Лу Шен, поняв, что столкнулся с настоящим мастером. «Стоимость этого зелья будет учтена в размере вашего вознаграждения. Значит, я вам подхожу?» — спросил Янь Кай. «Несомненно, я нанимаю вас всех, следуйте за мной». Опираясь на руки двух охранников, Лу Шен медленно поднялся, махнув рукой своим новым работникам, проследовал в небольшой дом, примыкающий ко двору желтого журавля. Подчиняясь его команде, слуги и охранники покинули помещение, рядом с ним остался только его телохранитель. В общей сложности, в комнате сейчас находилось 5 человек. Вот подробности того, что произошло. Лу Шен рассказал обо всем, начиная со случая пропажи первого человека. Янь Кай, как и все остальные, слушал его очень внимательно, время от времени расспрашивая о заинтересовавших его деталях. Лу Шен рассказал обо всем, что знал. О том, чему он не был свидетелем, поведал его телохранитель. Разговор продлился не меньше часа. Увидев картину целиком, Янь Кай ненадолго задумался. Спустя несколько минут он поднял голову. «Сущность, с которой вам довелось столкнуться, называется демоническим призраком». «Демонический призрак?» – переспросил Лу Шен. «Демонический призрак, демон-призрак – это не души людей, как некоторые почему-то думают. Они – следствие человеческих эмоций, горечи, ревности, ненависти, несправедливости. Эти эмоции, смешавшись с какой-то таинственной силой, время от времени появляющейся в нашем мире, превращаются в таких вот призраков, — пояснил Янь Кай. «Справиться с одним или двумя призраками несложно, но если они просуществуют слишком долго, убивая все больше людей, из предсмертных эмоций погибших будут появляться новые призраки. Судя по плотности напавшего на вас призрака, он существует довольно давно. Выходит, в Цзюлянь это не единственный демонический призрак, и убийства не прекратятся», — нахмурился Лушен. «Скорее всего», — кивнул Янь Кай. «Но не волнуйтесь, мы об этом позаботимся, а молодому господину нужно побольше отдыхать. Что касаемо поиска пропавших людей, этим займусь я», — прервала Дасце Чжуань Фэй. Лушен согласно кивнул. «В таком случае, мастер Дасец, может, я вам чем-то смогу помочь?» Юноша был уверен, что этот мужчина был одним из тех великих мастеров, о которых он столько слышал. «С демоническими призраками вам не справиться. Лучше бы было, если бы вы и вовсе покинули Цзюлянь, чтобы не стать кормом для этих созданий», — серьезно посмотрел на Лушена Янь Кай. «Тем не менее, я хочу участвовать в расследовании», — продолжил настаивать Лушен. «Как я уже сказал, это лишнее. Тут обычный человек ничем не сможет помочь. Даже если вы обучены каким-то боевым искусством, вы станете для нас только обузой». Янь Кай, как всегда, был бесцеремонен. Дуэн Жун-Жун испуганно замерла, ожидая, что хозяин дома сейчас разозлится, но ответ Лушена был совсем не таким, как она ожидала. «Хорошо, я вас понял». Глава 29. Расследование, часть 1. Услышав ответ Янь Кая, Лушен согласно кивнул. «В таком случае, я прикажу своим людям оказывать вам всяческую помощь». «Хорошо», — кивнул головой Дасец. «А теперь, если вы не против, мы приступим к работе. Пусть кто-нибудь покажет нам зону цветущих лилий». «Пожалуйста, следуйте за мной», — улыбнулся Лушен. Лушен приказал охранникам пускать этих троих в любые места поместья. Никто не должен был им препятствовать. «Малыш Шен, ты уверен, что эти люди будут нам полезны?» — часом позже спросил сына Луфан. «Не столь важно, будут ли они полезны. Главное, что этот Дасец смог распознать причину моей болезни и вылечить ее. Та бутылка зелья стоит потраченных на него и его спутницу денег», — ответил Лушен. «Хорошо, это расследование я отдаю под твой полный контроль. Все поместья, включая меня, будет выполнять твои распоряжения. Поэтому, делай то, что считаешь нужным», — со всей серьезностью посмотрел на юношу Луфан. «Спасибо, отец», — Лушен в ответ улыбнулся. После того, как Луфан ушел, Лушен вернулся в свою спальню и выпил приготовленный малышкой Ца питательный отвар. После последнего боя он не смог модифицировать ни одной своей техники, так как был слишком слаб. Если бы он рискнул во время болезни модифицировать одно из своих боевых искусств, его ждало бы не увеличение сил, а смерть от истощения. Однако сейчас, когда его тело избавилось от инцы призрака, он должен был подумать о своем дальнейшем развитии. Попивая укрепляющий отвар, он сидел во внутреннем дворике в сплетенном из ротанга кресле. Глаза закрывались, а тело расплывалось в сонной неге. «Молодой господин, госпожа Цинцин так и не вернулась. Может, и она?» — обеспокоенно спросила малышка Ца. «Не думай об этом. Оставим это дело профессионалам. Уверен, они смогут ее найти», — улыбнулся Лушен, хотя на самом деле тоже не находил места от беспокойства. «Просто, когда я вижу, как вторая госпожа убивается, мое сердце разрывается от боли», — всхлипнув, прошептала девочка. «Молодой господин, вы думаете, с мисс Цинцин все в порядке?» «Надеюсь. Думаю, дасцы быстро до всего докопаются». Он и в самом деле был уверен, что Чжунфэй удастся найти всех пропавших. Главное, чтоб они были живы. Подумав немного, он пришел к выводу, что дасцу не было смысла его обманывать. Впрочем, даже если бы он оказался мошенником, позарившимся на 500 золотых, отданная им Лушену бутылка с зельем с лихвой покрывала все расходы. Но Лушен почему-то был уверен, что этот мужчина настоящий профессионал. К тому же, после того, как он развоплотил призрака поместья Лу, некоторое время можно было не беспокоиться. В данный момент все они были в безопасности. Правда, по словам Янь Кая, в Цзюлянь осталось еще несколько демонических призраков. Стоило Лушену об этом подумать, как у него на сердце снова поднялась тревога. Ему всего от одного призрака удалось избавиться с таким трудом, а что, если бы их было несколько? «Ладно, малышка Ца, оставь меня одного, я хочу отдохнуть», — посмотрел на служанку Лушен. Девочка, укрыв его несколькими одеялами, покорно покинула комнату. Дождавшись, когда она уйдет, Лушен поднялся с кровати, достал из ящика стола серый бумажный пакет, осторожно открыв, высыпал на стол серовато-белый порошок. Это все, что осталось от демонического призрака. Лушен не знал, правильно ли поступил, собрав этот порошок, но был уверен, что оставленное сверхъестественным существом вещество можно как-то использовать. Еще раз взглянув на пакет, он осторожно дотронулся до рассыпанного по столу порошка. Похоже, единственный, кто может знать, что с этим делать, да Си Цянь Кай, подумал он. Еще немного поразмышляв, он спрятал пакет обратно в стол, после чего, рухнув на кровать, крепко уснул. Когда он проснулся, на улице уже было темно. Малышка Ца зажгла в комнате свечи. Первое, что Лушен увидел по пробуждении, это белые упругие ягодицы своей служанки, наклонившейся, чтобы что-то поднять с пола. Соблазн был велик. Лушен чуть кашлянул, давая понять, что проснулся. Чувствовал он себя бодро, но настороженно. Малышка Ца, услышав его голос, резко развернулась. «Молодой господин, вы проснулись. На кухне для вас оставили грибной суп с овощами. Принести, сколько сейчас времени?» «Почти час, Хай», — поспешно ответила девочка. «Между 11 и часом ночи», — быстро перевел в привычный формат Лишен. «Уже так поздно. Есть какие-нибудь новости от Дасцев или мисс Фэй? Брат Юхан долго ждал вашего пробуждения, так что какие-то новости, скорее всего, есть», — ответила малышка Ца. «Отлично, позови Юхана». Потерев виски, Лушен поднялся с кровати и начал неспешно одеваться. К тому времени, как он закончил, пришел вызванный им охранник. «Молодой господин», — сложил он в приветственном жесте руки, — «есть какие-нибудь новости от Дасце Янькая?» «Да, он посетил поместье семьи Чжен. Час назад нашел их пропавшего. После этого мастер отправился в поместье семьи Сюй. А Дасце Янькай парень говорил с заметным уважением. Этот человек так легко смог раскрыть такое запутанное дело. Ну, а что насчет мисс Чжуань Фэн? У нее тоже появились зацепки. Она вслед за Дасцами отправилась за город, и я рискнул выделить ей в сопровождение нескольких охранников. Они настоящие профессионалы. Всего за один день смогли так продвинуться в расследовании», — удовлетворенно кивнул Лушен. «Надеюсь, они скоро найдут мою сестру. Ладно, идемте, поужинайте со мной». Ни Юхан, ни малышка Ца не посмели возразить. Они были всего лишь слугами, опасающимися навлечь на себя гнев хозяина. В сопровождении этих двоих Лушен покинул комнату. На кухне его ждал полный деликатесов стол. Несколько служанок усердно мыли посуду. Усевшись за стол, Лушен взял палочки и положил в рот кусочек нежнейшего мяса. «Новости, молодой господин, новости!» — донесся со стороны двора чей-то крик. Лушен вскинул голову. Он увидел влетевшего в помещение мускулистого мужчину. «Вторая мисс. Новости о второй мисс. Она в заброшенном даосском храме за городом. За пределами Цзюлянь было 3 даосских храма, но только один из них был пуст. Он располагался к северу от города, на побережье Северного Ледяного океана, в самом сердце пустынных гор. Он был настолько древним, что люди уже и забыли, какому богу в нем поклонялись. Лушен случайно узнал об этом месте. Он нашел его в один из походов, в которые так любил ходить в детстве. Однажды, отправившись в поход, он с охранниками попал в бурю и на протяжении суток прятался от непогоды в этом храме. «Это тот храм, что находится на побережье океана, я ведь прав?» — на всякий случай уточнил у охранника он. «Да, он», — быстро закивал парень. «Мисс Чжуань сказала, что все пропавшие люди собраны в этом храме. Она уверена, что мы сможем их спасти. А что на этот счет думает Даси Цянь Кай?» «Он уже отправился к храму». Глаза Лушена сузились. Он был болен и не мог присоединиться к поиску пропавших раньше. Но сейчас представилась прекрасная возможность это сделать. Как бы он хотел, чтобы Даси Цянь Кай остался в его поместье подольше, но, похоже, у того были совсем другие планы. Складывалось впечатление, что он со своей спутницей просто проходил через Цзюлянь, направляясь по каким-то своим делам, и позволил себе на время задержаться. Нужно срочно узнать у Дасца, есть ли какие-нибудь секретные руководства по борьбе с призраками. Еще он хотел узнать, существуют ли на самом деле так называемые мантры культивации, которые, по слухам, вели к обретению бессмертия. Ведь если существуют подобные демоническим призракам существа, то, возможно, есть и методы культивации бессмертия. «Собери человек 10 покрепче. Пойдем, посмотрим, что на самом деле творится в этом храме», — приказал охраннику Лушен. «Слушаюсь, Юхан», — кивнув, бросился выполнять приказ. В сердце гор быстро двигалась красная мерцающая линия, выстроенная из ярко пылающих факелов. Впереди, на гнедом коне, кутаясь в теплое пальто, ехал Лушен. За ним следовал Юхан и около десятка охранников. Группа долго двигалась в темноте по извилистой дороге, прежде чем сумела найти дорогу, ведущую к даосскому храму, упомянутому Чжуаньфей. Оснащенная саблями, мечами и другим оружием, одетая в кожаные доспехи, группа была похожа на настоящих воинов. Преодолев еще около 100 шагов, они увидели темнеющую вдали громаду храма. Обычно темный и пустынный храм сейчас был наполнен шумом и яркими вспышками. Кроме того, время от времени из него доносились чьи-то разъяренные крики. Ветер был настолько сильным, что иногда даже заглушал доносившиеся со стороны храма звуки. В 100 метрах от храма Лушен поднял руку, приказывая всем остановиться. Теперь, когда они были совсем рядом, все отчетливо слышали исходящие из храма крики. «Молодой господин, что нам делать?» – неуверенно спросил Юхан. «Не будем торопиться». Лушен поплотнее закутался в теплое лисье пальто. Пушистый белый мех мягко прильнул к шее, даря тепло и уют. «Пойдя сейчас, мы только помешаем дастцам. Поэтому, никакой спешки». Все замерли в ожидании. Вспышки внутри храма становились все ярче, крики все громче. Только после того, как стихли крики, Лушен подал знак охраннику зажечь огонь. Взяв в руки факел, он двинулся к храму, приказав своим людям оставаться на месте. Юхан хотел бы остановить его, но не смел ослушаться приказа. Он внимательно следил за хозяином взглядом, готовый в случае чего немедленно броситься на помощь. Что касаемо охранников, им было очень страшно, и лишь вбитые в их головы за многие годы тренировок правила заставляли их стоять на месте. Эти охранники были всего лишь неопытными юношами, ни разу в жизни не видевшими настоящей крови. Но к их чести они смогли подавить свой инстинкт и не сбежать. Глава 30. Расследование. Часть 2. Медленно приблизившись к храму, Лушен остановился. Осторожно заглянул внутрь. Сквозь рухнувшие ворота увидел Янь Кая, усердно кромсающего длинным мечом белую призрачную фигуру. Когда клинок прошел сквозь фигуру, она, пронзительно закричав, белесой дымкой растворилась в воздухе. Еще раз осмотревшись, Янь Кай спрятал в ножны меч. Из-за близости ледяного моря в этом месте было очень холодно, из-за чего выдыхаемый после жаркой битвы воздух превращался в облачка белого пара. Обернувшись, Янь Кай, наконец, заметил Лушина. «А что здесь делает молодой господин семейства Лу?» – удивился он. Потом перевел взгляд на Жун-Жун. Все время, пока длился бой, Дуань Жун-Жун пряталась в углу, и лишь после того, как он закончился, решилась выбраться из своего укрытия. Никогда еще демонические призраки не собирались группами, а здесь мы встретили сразу троих. «Мы могли пострадать», — нахмурилась она. «Все в порядке. Они все уничтожены», — улыбнулся девушке Янь Кай. «Думаю, пришло время осмотреть подземный тоннель в храме. По словам Чжуань Фэн, там есть люди. А по-моему, наша часть работы выполнена. Мы уничтожили призраков, а искать пропавших уже не наша забота». Отряхнув одежду, Дуань Жун-Жун направились к стоящему в стороне Лушину. Янь Кай, покачав головой, последовал за ней. «Господин Лушен», — начал он, но тут же замолчал, его внимание привлек звук разрываемой ткани. «Пуф!» К Лушину откуда-то слева устремилась белая призрачная фигура. «Осторожнее, она может завладеть вашим телом», — закричал Янь Кай, не понаслышке знающий, как тяжело обычному человеку противостоять демоническому призраку. Одержимый призраком человек становился настолько сильным, что его было очень сложно убить. Конечно, если бы он так не устал, справиться с этим призраком ему б не составило труда. И если бы не присутствие Лушина, который был для призрака идеальной целью. Но, к сожалению, Дасец сейчас был крайне истощен. Он понимал, стоит призраку овладеть телом этого юноши, и ситуация станет критической. «Бегите!» – закричал он, бросаясь вперед. Энергия ци бурным потоком заструилась по его телу. Скорость его движения ничуть не уступала скорости демонического призрака, но, несмотря на это, он не успевал, призрачная фигура была уже рядом с Лушином. Сердце Янь Кая тревожно замерло. Если бы призрак вселился в тело любого из охранников, это не было бы такой проблемой, как если он овладеет телом Лушина. Это принесет ему множество проблем. Ему хватило одного дня, чтобы понять, что семья Лу – одна из самых влиятельных в Цзюлянь. Собравшись с силами, он прыгнул вперед, надеясь перехватить призрака до того, как он вселится в тело Лушина. «Дзинь!» Промелькнула в воздухе белая вспышка. Глаза Янь Кая расширились. В мелко завибрировавший воздух хлынула энергия Ци, наполняя округу устрашающим тигриным рыком. Одним слитным движением молодой господин Лишен выхватил из ножен саблю и резко шагнул вперед. Бум! Сабля с рычанием врезалась в белую тень. Отброшенная назад сущность, взвыв рваной тряпкой, упала на землю, после чего и вовсе исчезла. Убедившись, что в округе не притаились другие призраки, Лушен убрал саблю в ножны. Янь Кай с широко раскрытыми глазами застыл в нескольких шагах от него. Сначала посмотрел на место, где несколько секунд назад растворился в воздухе демонический призрак, потом перевел взгляд на юношу. Признаться, он был поражен, как и стоявшая немного в стороне от него Дуань Жунжун. Брат Янь Кай, а молодой господин Лушен, он это, как он. Дуань Жунжун была в боевых искусствах всего лишь новичком, которому еще многое предстояло узнать. Она не понимала, что за удар использовал Лушен в бою с призраком. Другое дело Янь Кай, он тупо пялился на Лушена, не в силах вымолвить ни слова. «Вы хорошо потрудились, господин Дасец. Если бы демонический призрак не был ранен, вряд ли б я смог так легко с ним справиться», — усмехнулся Лушен. «Молодой господин, слишком скромен», — наконец-то смог сбросить с себя оцепенение Янь Кай. «Честно говоря, я знаком со многими экзорцистами, занимающимися уничтожением призраков. Знаю множество способов справиться с этими существами, но чтобы убить демонического призрака, используя исключительно свою внутреннюю силу, такое на моей памяти происходит впервые». Раньше он был уверен, что справиться таким способом с призраком невозможно, и против него бесполезно применять какие-либо приемы боевых искусств, но после увиденного начал сомневаться в правильности своих суждений. Напряженно улыбнувшись, Янь Кай решил объяснить более подробно, что он имел в виду. «Честно говоря, я не считаю боевые искусства такими уж бесполезными, вот только призракам, обладающим внутренней ци природы инь, они практически не наносят урона. Я говорю об уровне поражения. Скажем так, если на уничтожение обычного духа с помощью моего метода потребуется лишь одна единица силы, то на развоплощение демонического призрака природы инь уйдет примерно 50 единиц». Лушен, наконец, понял, почему Янь Кай так пренебрежительно относился к мастерам боевых искусств. Разрыв между эффективностью его и их техник был слишком велик. Несмотря на то, что этот призрак до боя с вами был уже ранен, обычный человек не смог бы убить его одним ударом. Видимо, внутренняя ци, которую вы используете, обладает свойством подавлять демонических призраков, — добавил Янь Кай. Охранники усадьбы, следовавшие за Лушином, были восхищены своим господином. Еще бы, он смог так легко расправиться с опасной тварью. Недавний страх мгновенно исчез, сменившись отвагой. Они смотрели на Лушина глазами, полными уважения, а может даже поклонения. Раньше они думали, что только Дасец может так легко уничтожать демонических призраков, но теперь воочию убедились, что их молодой хозяин ни в чем ему не уступает. Юхан очень испугался, когда призрак бросился в их сторону. Его спина мгновенно покрылась холодным потом. К счастью, никто не обратил на это внимания, благодаря чему ему удалось избежать позора. Впрочем, он не сильно выделился на фоне других охранников, некоторые из которых, побросав оружие и факелы, в панике бросились на утек. Лушен, обернувшись, посмотрел на своих охранников, потом перевел взгляд на Юхана. «Давайте обыщем это место. Господин Дасец, вы точно уверены, что здесь больше нет демонических призраков?» Обернувшись, он посмотрел на Янь Кая. Мужчина чуть покраснел, вспомнив о допущенной им халатности, после чего уверенно кивнул. «Уверен, это существо было последним». Дуань Жунжун смотрела на Лушина с нескрываемым восторгом. Янь Кай тем временем продолжил. «Там есть подземный тоннель. Когда мисс Чжуань Фэн обнаружила это место, она предположила, что внутри него могут находиться живые люди. А где сама мисс Чжуань?» Одновременно с тем, как Лушен задал свой вопрос, из храма вышла Чжуань Фэн. «Идемте, нужно обыскать храм», — без предисловий сказала девушка. Лушен, плотно обхватив ладонью рукоять своей сабли, уверенно двинулся к воротам храма. Янь Кай и Дуань Жунжун последовали за ним. Стены храма, состоящего из трех больших соединенных вместе помещений, были окрашены в серовато-желтый свет. Двери, ведущие в центральный зал, напрочь отсутствовали, а в потолке зияла огромная дыра. На стене напротив двери был изображен рисунок, черно-белая диаграмма, так называемая тай-чи. Перед диаграммой стоял высокий каменный идол. Половина его головы отсутствовала, поэтому невозможно было узнать, какому именно из богов поклонялись в этом храме. Подойдя к идолу, Янь Кай рукой надавил на стену позади него. Одна из плит в полу сместилась в сторону, открывая прямоугольный ход, ведущий куда-то под землю. Из темноты проема временами доносился вой ветра и едва слышный человеческий плач. Чжурань Фэн кивнула на вход. Я немного прошлась по этому тоннелю. Там есть не только живые люди, а и трупы. Она говорила так, словно не могла выразить словами то, что видела. Лу Шэн посмотрел на Янь Кая. Дасец, горько улыбнувшись, покачал головой. Судя по словам мисс Чжурань Фэн, в этом тоннеле нет ничего опасного. Думаю, вы можете в него войти. Несмотря на уверенность Янь Кая, душу Лу Шэна не покидало предчувствие чего-то плохого. Крепко сжав ладонью рукоять сабли, он попытался подавить беспокойство. Чжурань Фэн, кивнув, нырнула в проход. Лу Шэн последовал за ней. Вначале тоннель был довольно узким. Примерно через 10 шагов, за поворотом, их взглядом открылась обитая железом дверь, из-за которой доносились какие-то странные звуки. Лу Шэн покосился на Чжурань Фэн. «Думаю, все пропавшие находятся за этой дверью», — ответила на его немой вопрос девушка. Чжурань Фэн довольно сильно заинтересовала юношу, через что она должна была пройти, чтобы превратиться из прекрасной девушки в профессионального охотника. Она была удивительно смела для женщины и, судя по всему, совсем не боялась демонических призраков. Видимо, ей уже не раз приходилось сталкиваться с ними в прошлом. Лу Шэн хотел бы узнать об этой девушке побольше. «Мисс Чжурань, не хотели бы вы остаться в поместье Лу в качестве платного консультанта?» «Нет», — последовал краткий ответ. «Ясно, у Лу Шэна не было ничего, кроме денег, чем он мог бы привлечь такого талантливого человека, поэтому он решил не настаивать. Пока». Медленно отворив обитую железом дверь, он заглянул внутрь и увидел небольшой каменный мешок, размером 10 на 10 шагов. В одном из его углов была свалена куча уже начавших разлагаться тел. По другую стену жались в угол трое живых, две женщины и один мужчина. Лу Шэн облегченно вздохнул, поняв, что его сестра, Лу Цинцин, все еще жива. На ней не было ни единого лоскута одежды. Длинные волосы в беспорядке разметались по плечам, обрамляя бледное, изможденное лицо. Услышав шум, девушка медленно подняла голову. Посмотрела на дверь ничего не видящим взглядом. Цинцин бросился к сестре Лу Шэн, на ходу снимая с себя пальто. «Цинцин, очнись, очнись же!» Он похлопал ее по щекам, пытаясь привести в чувство, но все было напрасно. Лу Цинцин оставалась все такой же безучастной. Не в силах наблюдать за этой наполненной горем сценой, Чжурань Фэн прикрыла глаза. Это бесполезно. Она сошла с ума. Инцы вторглась в ее мозг, что без поддержки Яньцы всегда заканчивается так. Удивительно, что ее тело не пострадало. Сердце Лу Шэна камнем рухнуло вниз. Подняв Лу Цинцин на руки, он скользнул взглядом по лицам еще двоих выживших. Привлекательные мужчина и женщина с прекрасно сложенными телами. Он не понимал, почему их пощадили и для чего держали в этом месте, но определенно у этого было какое-то разумное объяснение. Просто он его пока не знал. Глава 31. Взрыв. Часть 1. Подхватив Цинцин на руки, Лу Шэн направился к выходу. Несмотря на то, что эта девушка считалась его сестрой, чувства он к ней испытывал неоднозначные. Возможно, из-за того, что они не слишком много времени проводили вместе, ведь Лу Цинцин обучалась боевым искусствам вдали от дома. А может, причина состояла в том, что он был не настоящим Лу Шэном. С Лу Цинцин на руках, в сопровождении Чжурань Фэн, Лу Шэн осмотрел все подземелья. Кроме нескольких мертвых тел и троих уцелевших, он никого там не обнаружил. Выбравшись из храма, увидел ждущих снаружи Дуань Жунжун и Янь Кая. Дасец сидел на земле, скрестив по-турецки ноги, не обращая внимания на все еще струящуюся по лицу кровь. «Господин Дасец», — начал Лу Шэн, но договорить не успел. «Мисс Цинцин пострадала от воздействия инцы призрака», — перебил его мужчина, отвечая на легко читающийся во взгляде вопрос. «Вы», — Лу Шэн открыл было рот, собираясь задать еще один вопрос, который тоже немало его тревожил, но внезапно замолчал. На него вдруг нахлынуло чувство сильнейшей опасности. Это чувство было таким острым, что юноша едва не выронил из рук сестру. Перед его мысленным взором возник наводненный демоническими призраками Цзюлянь, повергнув юношу в невообразимый ужас. Семья Лу в любой момент могла пострадать, а он был всего лишь простым смертным, вся сила которого заключалась в полученном по воле случая модификаторе. Он ничего не мог сделать, чтобы ее защитить. Несомненно, ему не хватит сил, чтобы победить сразу нескольких демонических призраков, если они вдруг вздумают напасть. Даже сражаясь всего с одним монстром, он едва не умер. А что будет, если придется столкнуться с двумя или даже с тремя? От этих мыслей выражение лица Лушина, и так не сиявшее радостью, помрачнело еще больше. Значит, моя сестра пострадала от воздействия инцы демонического призрака? Скажите, господин Дасец, ей можно как-то помочь? И есть ли способ как-то защитить мою семью? Может, в мире существуют какие-то специальные сообщества, специализирующиеся на борьбе с этими тварями, представителей которых я могу нанять? Ну, мои знания не настолько обширны, я не знаю, как ей помочь, ответил Янь Кай, с жалостью посмотрев на Цинцин. Что касаемо сообществ, я знаю только об экзорцистах. Думаю, вам, молодой господин, стоит снова воспользоваться предложением о найме. Возможно, кто-нибудь из моих коллег, экзорцистов-заклинателей, заинтересуется вашим предложением. Лушен ненадолго задумался. Скажите, господин Дасец, а вы принимаете учеников? Нет, он не собирался обучаться у Янь Кая. Он хотел отдать под опеку Дасце нескольких детей из поместья Лу. Благодаря этому, он смог бы упрочить свое положение в мире и завести полезные связи. Янь Кай нахмурился. Честно говоря, молодой господин, экзорцизму невозможно научиться. Это дар, который человек получает при рождении. Если я начну обучать своим мантрам простых смертных, это не принесет им пользы, скорее, навредит. Я уже давно ищу человека, которому смог бы передать свои навыки, но, к сожалению, мои поиски так и не увенчались успехом. Одарены от рождения, удрученно повторил Лушен. Именно. Причина, по которой я могу сражаться с призраками, кроется в моей крови, точнее, в ее свойствах. Это единственный способ их уничтожить, пояснил Янь Кай. Кровь, протянул Лушен. У Янь Кая не было причин ему лгать. Похоже, экзорцисты и в самом деле используют свойства своей крови, чтобы бороться с призраками. И нет никакого другого пути, тяжело вздохнул Лушен. Янь Кай, заметив разочарование в глазах юноши, державшего на руках сошедшую с ума девушку, тяжело вздохнул. Другой путь. Скромному Дасцу ничего не приходит на ум, простите. Я не знаю другого способа, кроме врожденного дара. Лушен кивнул. Эх, скажите, господин Дасец, а у вас нет каких-нибудь зелий или еще чего, с помощью чего я смог бы защититься от призраков? Янь Кай покачал головой. Сожалею, но зелья, созданные с добавлением моей крови, могут использоваться только мной. Они будут бесполезны в руках других людей. В ином случае, во время боя Дуань Жунжун не пряталась бы по углам. Лушен был уверен, что Янь Кай говорит правду. В противном случае, тот не стал бы никому рассказывать о силе своей крови. Опасаясь плохих людей, он постарался бы сохранить все в тайне. Снова вздохнув, Лушен, прижимая к груди безвольное тело Лу Цинцин, вместе со своими охранниками направился к разрушенным храмовым воротам. На полпути обернулся. «Господин Дасец, вернетесь в город вместе с нами?» «Нет, я хочу получше изучить это место. Возможно, здесь я смогу найти первого демонического призрака, от которого уже пошли остальные твари, заполонившие Цзюлянь. Если его не уничтожить сейчас, со временем он станет слишком сильным, и убить его будет крайне непросто». «Хорошо, в таком случае, если вам вдруг понадобится помощь, мы будем рады видеть вас в поместье Лу. Я, Лушен, помогу вам всем, чем смогу. Кроме того, я еще не выдал вам положенное вознаграждение». Держась за поводья одной рукой, он развернул лошадь и направился в обратный путь, сопровождаемый охранниками. «Спасибо, господин Лу. Вот только, вы не так давно убили демонического призрака, и на вас остался его запах. Это может привлечь внимание других призраков. Будьте осторожны». От этих нескольких слов сердце Лушина дрогнуло. «Большое спасибо, господин Дасец. И вам, мисс Чжуань». Еще раз обернувшись, он на прощание махнул рукой. Группа, тем же путем, что попала в заброшенный храм, двинулась в обратный путь. Путь меж гор был довольно сложным, из-за чего двигались они крайне медленно. Бдительный Юхан неотступно следовал за Лушином. Остальные охранники еще до конца не оправились от шока. Поэтому некоторое время, кроме хриплого дыхания лошадей и стука копыт, не было слышно ни звука. Правда, глубоко погруженному в себя Лушину не было до этого никакого дела. Великий демонический призрак, я с трудом смог справиться с обычным. Даже не представляю, насколько он, должно быть, силен. Его сердце внезапно сковало страхом. Он думал, что обладает достаточной силой, чтобы защитить себя и свою семью, но Янь Кай раскрыл ему глаза, он все еще оставался слишком слабым. Странные дела творятся в последнее время в Цзюлянь. Раньше, чтобы найти кого-то или что-то, активизировались все силы города, но вдруг появляется толпа демонических призраков. Ставлю голову, но между всем, что происходит, есть какая-то связь, подумал Лушен. Но для того, чтобы со всем этим разобраться, мне нужно стать еще сильнее. Пришло время поднять технику черной ярости еще на один уровень. Рискованно, но другого выхода просто нет. Его глаза сузились. Положение становилось все более опасным. Семья Лу была очень влиятельной в этом городе, руководя значительной частью местного бизнеса. А как известно, высокое дерево привлекает ветер. Новость о том, что произошло в его доме, распространилась по городу, словно лесной пожар. Значит, существует группа людей, занимающиеся уничтожением демонических призраков. Интересно, какова их цель? Эти двое, Янь Кай и его помощница, появились именно тогда, когда он больше всего нуждался в помощи. Объявление о найме было вывешено всего на несколько дней, именно в тот момент они пришли в его город. Могло ли это быть простой случайностью или здесь кроется что-то другое? Он верил словам Янь Кая о свойствах крови и о врожденном даре, и понимал, что такая сила, должно быть, передается из поколения в поколение, от родителей к детям. Но он не верил, что нет способа овладеть этой силой обычному человеку. Эту мысль Лушен обдумывал на протяжении всего пути. Только вернувшись в поместье Лу, он смог избавить свою голову от назойливых мыслей. Слова Янь Кая его не просто его разочаровали, а заставили почувствовать себя беспомощным. Нет врожденного дара. Без этого, если верить Дастцу, он был всего лишь обычным смертным. Хотя, по словам все того же Янь Кая, то, чего он смог достичь, было впечатляющим. Но это не меняло дела. Из-за отсутствия дара между ним и Дастцем существовала огромная пропасть. Янь Кай был прав, сейчас Лушен вряд ли сможет пережить встречу с по-настоящему сильным призраком. Спустившись с лошади, Лушен увидел своего отца, Луфана и вторую мать. Увидев Лу Цинцин, лежащую на его руках, женщина облегченно вздохнула. Сердце Лушена сжалось. Пусть слуги отнесут юную мисс в ее комнату. Ей нужно отдохнуть. Он не знал, что еще можно сказать. Вскоре слуги, забрав у него Лу Цинцин, скрылись в доме. Убедившись, что о сестре позаботится, Лушен посмотрел на вторую мать и отца. Лу Фан и вторая мать, похоже, только сейчас поняли, что с Лу Цинцин что-то не так. Еще бы не понять, после того, как она, увидев их, вместо приветствия устало зевнула. Судя по всему, она их даже не узнала. «Малыш Шен, что? Что с ней?» — дрогнувшим голосом спросила Лю Цуюй. «Поговорим внутри». Лу Шен махнул рукой охранникам, приказывая им разойтись. Зайдя внутрь дома, первым делом приготовил вознаграждение для Янь Кая и его напарницы, после чего направился в главный зал усадьбы, расположенный во внутреннем дворе, где его уже ждали все члены семьи. Рассказал обо всем, что случилось, начиная от боя с призраком и закончив обнаружением Лу Цинцин. Когда повествование добралось до момента обнаружения Лу Цинцин, Лю Цуюй, не выдержав, потеряла сознание. Вторая мать, — бросился к ней Лу Шен. Цинцин. Когда вторая мать пришла в себя, она выглядела так, словно вмиг постарела на десяток лет. Это правда? Нет никакого способа ее вылечить. Она посмотрела на Лу Шена, как на последний лучик надежды. Я буду умолять Дастце Янь Кая. Возможно. Лу Шен потемнел лицом и, закрыв глаза, медленно покачал головой. Я уже говорил с ним. Возможно, так даже лучше. Теперь вторая сестра больше не сможет доставлять семье беспокойство, — тихо пробормотала Лу Инин, дочь пятой матери. Никто, кроме Лу Шена, не услышал ее слов. Нахмурившись, он строго посмотрел на девушку, которая, задрожав от страха, поспешно опустила голову. Глава 32. Взрыв. Часть 2. Лу Шен вздохнул. В этой семье единственными, чья безопасность его по-настоящему волновала, были Лу Фан, вторая мать и малышка Ца. Остальные члены семьи были ему абсолютно безразличны, впрочем, как и он им. Да что там он, их не интересовало даже Лу Цинцин. Когда сестра лишилась разума, это никого особо не огорчило. Вспомнились слова Луинин, в которых не было ни капли жалости. Хотя они с Цинциной не были слишком близки, но когда он думал о ней, его сердце сжималось от боли. Кроме того, ему до сих пор не давали покоя слова Янькая. В тот день Лушен еще долго не мог заснуть, но, к счастью, наутро, когда он все как следует обдумал, ему стало гораздо легче. Пусть он и был обычным смертным, у него все еще оставался модификатор. Даже если он не сможет культивировать мантры экзорцистов, это не значит, что он слабее их. Он не верил, что невозможно собственными силами справиться со сверхъестественными сущностями, будь то демоны, призраки или другие монстры. Что касаемо Лу Цинцин, ей пока нужно отдохнуть. Я же сделаю все возможное, чтобы найти врача, который сможет ее исцелить. Однако есть еще один вопрос, который не стоит откладывать на потом. По словам Янькая, в Цзюлянь осталось довольно много демонических призраков. «Всем нам нужно быть очень осторожными», — сказал Лушен собравшимся в главном зале родственникам. «Насколько много?» — встревоженно воскликнул Лу Фан, на бледном лице которого застыл страх. Он понимал, перед лицом этой опасности они беззащитны. «Ну почему это происходит именно с нами?» — вскричала пятая мать, заламывая руки. «Замолчи!» — раздраженно посмотрел на женщину Лу Фан. Пятая мать испуганно вжалась в кресло. Лушен обвел взглядом всех членов своей семьи. Страх и беспомощность сейчас плескались в их глазах. «Значит так, я считаю, нам нужно немедленно покинуть Цзилянь, пока не стало слишком поздно», — твердо заявил юноша. Лу Фан покачал головой. «Это невозможно. Согласно приказу префекта, ни одна из четырех главенствующих семей сейчас не может покинуть город. Раньше я не мог понять, на чем основано это странное распоряжение, но теперь, кажется, начинаю догадываться». По спине Лушина пробежал холодок. «Это ведь не может быть простым совпадением. А что, если мы разделимся на мелкие группы?» — тихо спросила четвертая мать. «Возможно, старший брат не выйдет», — покачал головой Лу Фан. «Я ходил к городским воротам повидать старшего брата, но он ко мне не вышел. Вместо этого он прислал мне письмо, написав, что ничем не может нам помочь». В комнате повисла напряженная тишина. Все смотрели на Лушина, ведь именно он в последнее время был главной опорой семьи. Именно он смог справиться с поселившимся в их поместье демоническим призраком. «Значит», — Лушен склонил голову, — «мы не можем покинуть город. В таком случае, все должны оставаться в поместье. Нужно запастись всем необходимым, зерном и мясом, чтобы их хватило на длительный срок». «Ты прав», — немного успокоившись, кивнул Лу Фан. Бум! В этот момент сильный удар сотряс землю, где-то вдали прогремел невероятно мощный взрыв. Лушен, вскочив на ноги, опрометью бросился прочь из дома. Выскочив на улицу, осмотрелся. Он увидел вздымающиеся в небо языки пламени, сопровождаемые яркими вспышками непрекращающихся взрывов. К счастью, источник происходящего находился далеко за пределами поместья Лу. Красный огонь освещал небо ночного Цзюлиня так ярко, что казалось, будто бы наступил рассвет. То и дело до Лушина долетали испуганные крики молящих о спасении людей. «Пойду, посмотрю, что там происходит». Чтобы узнать, что творится в городе, Лушину нужно было покинуть поместье, поэтому, предупредив отца, он приказал оседлать лошадь. Выйдя за ворота, увидел группу вооруженных мечами и саблями людей. Судя по виду, эти люди были неплохо подготовлены, и на пожар они взирали не с изумлением и страхом, а с жадностью и предвкушением. Всего за десяток секунд мимо него пронеслись три такие группы, что наводило на определенные мысли. Некоторые из них ехали верхом, другие просто бежали. Изредка среди них попадались даже женщины и старики. То, что все они не были жителями Цзюлиня, было несложно понять. Во-первых, одежда. Она совсем не походила на ту, что носили жители Цзюлиня. Кроме того, множество мелких побрякушек, украшавших их тела. Хватило одного взгляда, чтоб понять, все эти люди пришли из центральных равнин. Его лошадь, внезапно чего-то испугавшись, взбрыкнула. Ему стоило больших усилий ее удержать. В этот момент мимо него по улице проходила еще одна хорошо вооруженная группа, в рядах которой он заметил пару знакомых лиц. Признаться, он был поражен. Дуаньму Юань вместе со своим неизменным охранником верхом на лошади ехала в направлении пожара. На этот раз Дуаньму Юань была одета во все черное, а голову ее прикрывала плетеная коническая шляпа. Изящные изгибы тела едва угадывались под мешковатой одеждой. Проезжая мимо ворот поместья Лу, она, наконец, заметила Лушина. «О!» — не смогла сдержать удивленного возгласа девушка. «Ты еще жив?» — она смотрела на Лушина, как на какое-то экзотическое животное. «Мисс Дуаньму, что вы хотите этим сказать?» — нахмурился Лушен. «Любопытно?» — губы Дуаньму Юань тронула едва заметная усмешка. «Возможно, я сумасшедшая, но обещаю, когда все это закончится, я непременно тебя найду». У Лушина в голове крутилось множество вопросов, на которые он желал бы получить ответ, но прежде чем он успел что-либо сказать, девушка, пришпорив лошадь, вместе со своим охранником скрылась в ночи. Юноше совсем не понравился ее прощальный взгляд. Она смотрела на него так, словно перед ней стоял человек, который должен был умереть, но по необъяснимой причине выжил. Лушен схватился за поводья, намереваясь догнать девушку, но его кто-то окликнул. Он сразу узнал этот голос. «Янь Кай, молодой господин, я бы на вашем месте как можно скорее вернулся в поместье. То, что там сейчас происходит, не имеет к вам никакого отношения». Лушен пристально посмотрел на Дасца, потом перевел взгляд на его спутниц, Дуань Жунжун и Чжуань Фэн. «Что это все значит, господин Янь Кай?» – спросил он. «Этот пожар – дело рук великого демонического призрака. Любой обычный смертный, приблизившись к нему, потеряет рассудок, а, возможно, и жизнь. Даже если молодой господин Шен невероятно искусен в боевых искусствах, он не сможет противостоять неизбежному. Но я видел, как туда направлялось большое количество людей». С сомнением протянул Лушен. «Эти люди умрут, их уже не спасти. Похоже, их заманили туда намеренно», — равнодушно пожал плечами Янь Кай. Лушен потрясенно замер. В городе происходило нечто невероятно серьезное, а он, стоя у ворот своего дома, мог только яростно сжимать кулаки, не в силах этому противостоять. «Большое спасибо за предупреждение», — взяв себя в руки, чуть поклонился Дастсу юноша, делая вид, что собирается вернуться назад. Янь Кай в ответ лишь коротко кивнул, после чего, махнув рукой своим спутницам, устремился в направлении огня. В этот момент Лушен, наконец, понял, что Дуань Жунжун и Чжурань Фэн не так уж и просты. Не стал бы Дастс тянуть их прямо в логово зверя, не обладая они какой-то защитой против демонических призраков. Выходит, эта троица не просто так оказалась в Цзюлянь, в этом маленьком незнакомом городе, раскинувшемся на побережье Ледяного океана. Сам не зная почему, Лушен, обернувшись, окликнул еще не успевшего скрыться за поворотом дороги Янь Кая. «Господин Дасец, мисс Чжурань Фэн, я могу дать вам нескольких лошадей. Так вы сможете добраться до места гораздо быстрее». Янь Кай ненадолго задумался. Учитывая ситуацию, ему сейчас нужно сохранять малейшую крупицу энергии, ведь неизвестно, как дальше будут развиваться события. Поэтому он согласно кивнул. «Не хотелось бы вас беспокоить, но, похоже, другого выхода нет». Лушен собирался приказать стоящим на воротах охранникам привести нескольких лошадей, но потом передумал. «Конюшня совсем рядом. Охрана, проведите господина Дастса и его спутниц. Пусть выберут себе любых лошадей», — громко скомандовал юноша. «Молодой господин, как всегда, великодушен», — поклонившись, Янь Кай проследовал за охранником в конюшню. После того, как троица скрылась из виду, Шен остался стоять у входа в усадьбу. Полностью погрузившись в себя, он не замечал, что творится вокруг. Его мысли были сосредоточены на достающем до неба огне. Огне, который даже и не думал стихать. Каче. Промелькнула в воздухе ярко-синяя молния. Небо окрасилось темно-серым. Непонятно, то ли это был густой дым, то ли слишком плотные облака. Потом небеса разверзлись, и хлынул проливной дождь. Из ворот вышел Лу Фан в сопровождении нескольких слуг, держащих над ним деревянный навес. Встал рядом с Лушином. Дождь, врезаясь в землю, поднимался вверх сизыми облачками пара. Небо постепенно светлело, близился рассвет. Лушен стоял у западных ворот поместья, глубоко погрузившись в свои невеселые мысли. Он неосознанно чувствовал, что произошедшее ночью – всего лишь начало чего-то намного более страшного. Чего-то, что происходит прямо за порогом его дома. К сожалению, он был недостаточно силен, чтобы со всем этим бороться. Он был уверен, Янь Кай ему не солгал. С тем, что произошло прошлой ночью, не мог справиться обычный смертный. Огонь, должно быть, наконец, погас. Мне доложили, что горел магазин фейерверков в западной части города. Огонь забрал с собой жизни многих людей. Вздохнул Лу Фан. «Магазин фейерверков», — задумчиво повторил Лушен, глядя в сторону запада. К этому времени небо из серого стало бело-голубым. Крепче сжав рукоять, привязанной к поясу сабли, Лушен, ни слова не говоря, побрел в ту сторону, где еще недавно буйствовал огонь. «Отец, я хочу посмотреть», — оглянувшись, задумчиво пробормотал он. «Будь осторожен», — бросил вслед сыну Луфан, так и не решившись его остановить. Не оглядываясь, Лушен направился в западную часть города. Он не мог себе представить, насколько все серьезно, пока не приблизился к месту пожара. Вся улица была буквально усеяна серо-черным пеплом. По обе стороны дороги зияли черными привалами окна домов, вдоль которых, словно призраки, бродили потерявшие кров люди. То с одной, то с другой стороны доносился жалобный плач. На улице царил хаос. Лушен уверенно шагал вперед. Людей становилось все меньше. Дома, выстроившиеся по обе стороны дороги, с каждым новым шагом выглядели все обугленнее. Некоторые разрушились настолько, что от них остался один лишь остов. Время от времени на земле попадались фрагменты обугленных костей. Чем дальше он шел, тем тревожнее становилось на сердце. Кто знает, сколько людей вчера погибло во время этого страшного пожара. Вскоре Лушен приблизился к эпицентру огня. Как оказалось, это был отнюдь не магазин фейерверков, а принадлежащее префекту Цзюлянь поместье. Жемчужная усадьба изменилась до неузнаваемости. Множественные постройки лежали в руинах, превратившись в холмики, похожие на остовы древних гробниц. Лушен был здесь не один. Множество вооруженных мечами и саблями воинов, рыская по округе, явно что-то искали, что-то выискивая в обгоревшем мусоре. Глава 33. Иные. Часть 1. Недолго поразмыслив, Лушен направился к одному из воинов. «Приветствую, брат». В его руках сверкнул золотой таиль. «Чего надо?» — настороженно покосился на него здоровяк. «Просто хотел узнать, что здесь делают все эти люди». Приподнял бровь юноша. «А ты не знаешь, зачем тогда здесь бродишь?» Насмешливо посмотрев на Лушена, мужчина развернулся, намереваясь продолжить свое занятие. Видя, что он собирается уйти, Лушен вытащил из кошелька еще один золотой. Сжав его пальцами, поднял вверх руку. Как и ожидалось, блеск золота заставил человека остановиться. Посмотрев на монету, он перевел взгляд на Лушена. «Почему это так тебя интересует?» — после недолгой паузы спросил он, после чего сразу же продолжил, не дав возможности ответить. «Впрочем, неважно. Ночью, во время пожара, здесь погибло много людей, имеющих при себе немало ценностей, которые погребены теперь под этими руинами. Именно эти ценности мы и ищем». Лушен задумался. «Эти люди всего лишь мародеры, но что тогда здесь делают Янька и Дуаньму Юань? Эти двое явно не стали бы заниматься мародерством». Он не знал точно, что произошло здесь прошлой ночью, но раз это событие привлекло много важных персон, оно было значимым. Все эти люди явно что-то скрывают, особенно Янька из Дуаньму Юань. «Они ведь не просто так пришли в этот город именно сейчас», — внезапно подумал Лушен. Оставив в покое воина, он обошел окрестности, внимательно осматривая все, что попадалось ему на пути. Так и не придя к определенным выводам, он решил вернуться в поместье. Едва ступил в главные ворота усадьбы, как к нему подбежал мальчик-слуга. «Молодой господин, вас ожидает мисс Дуаньму Юань. Она в гостевом зале», — торопливо выпалил он. Дуаньму Юань? Лушен не ожидал увидеть ее так скоро. Он ненадолго заколебался, статуей застыв перед гостевым залом. На этот раз девушка была одета в своей обычной манере. В эту эпоху даже в борделе трудно было найти женщину, рискнувшую одеваться подобным образом. Она сидела в глубоком кресле, потягивая чай из белой фарфоровой чашки. Рядом на столе лежала элегантная шляпка. Плащ, под которым виднелось черное в обтяжку платье, был широко распахнут. Платье было настолько облегающим, что можно было разглядеть каждую деталь ее великолепной фигуры. Оно смотрелось на девушке, словно вторая кожа, особенно на груди и бедрах. «Мисс Дуаньму, не поясните, что значили те ваши слова?» — не стал ходить вокруг да около Лушен. Взмахом руки он отпустил слуг, не сводя при этом глаз с усмехающейся девушки. Ее провокационный наряд, вопреки ожиданиям, не произвел на него должного эффекта. Дуаньму Юань едва заметно нахмурилась. «Молодой господин Шен, после того, как мы виделись в прошлый раз, вы не болели? То, что вы смогли выжить в этом происшествии, знаете, это повод для праздника». «Что это значит, мисс?» — сузил глаза Лушен. Похоже, эта девушка была в курсе того, что в последнее время происходило. «Ну, Дуаньму Юань», — поставив на стол чашку, грациозно поднялась с кресла. Теперь Лу Шен мог беспрепятственно видеть каждый дюйм ее безупречного тела. Ее грудь соблазнительно вздымалась, упираясь в ткань платья напрягшимися остриями вершин. Все так же улыбаясь, девушка продолжила: «Раз уж вы выжили, думаю, вы имеете право кое-что узнать».